Глава третья. У драконов тоже есть проблемы или взаимовыгодный договор. Стоять посреди шикарного кабинета, выполненного в цветах мореного дуба, в одной рубашке на голое тело, было очень сомнительным удовольствием. Однако хозяин кабинета, одетый по всей форме и выглядевший в своем темном фраке с золотой вышивкой шикарно, не торопился разрешать мне присесть. Более того, он сам так и остался стоять, опершись на край стола и сложив руки на груди. Он пристально меня разглядывал и явно чего-то ждал. А я топталась на месте и прикусывала губу, не решаясь заговорить. Вся эта ситуация казалась такой дикой, что я даже не знала, с чего начать. Наконец, я все же не выдержала. «Простите, что так вышло». «Что именно? Он издевается, что ли?» Я зыркнула на него из-под лобья и наткнулась на чуть насмешливый взгляд. Смутилась еще больше, но тут же разозлилась на себя и на этого хлыща, заставлявшего меня стоять перед ним в одной рубашке. А я, между прочим, ни в чем не виновата. И вообще, он же сам сказал, что чувствует порталы. Так может, умеет и открывать их? Нужно только выяснить, действительно ли я еще на земле или попала гораздо сильнее. И плясать уже от этого. А вам не кажется, что прежде, чем о чем-то расспрашивать девушку, ей нужно хотя бы предложить присесть? Пошла я в наступление, перейдя на официальное «вы». Он чуть иронично вздернул бровь и все же сделал жест рукой, приглашающий присесть в кресло, и устроился в соседнем. «Меня зовут Марина Гордемская», — решила я для начала представиться. «Как к вам попало и где, собственно, нахожусь, не имею понятия, но очень надеюсь, что вы поможете мне с этим разобраться», — и развела руки, показывая, что основное сказала. «Что ж», — после некоторого молчания, пристально глядя мне в глаза, заговорил зеленоглазый. «Ты права, для начала нужно представиться. Меня зовут граф Ремрад Радский, и сейчас ты находишься в моем родовом замке в Радских горах». Я заметила, что на языке, на котором мы сейчас общались, «Р» звучало очень раскатисто, и когда мужчина представлялся, этот звук заполнил все пространство. И, пожалуй, это имя графу подходило. «Горы. Мы с Вадиком как-то ездили на выходные кататься в Буковель. Мне понравилось. Я тогда впервые встала на горные лыжи. Мне все было в диковинку, а еще очень хотелось скатиться с горы так же лихо, как Вадик. Так же не получилось, но горки для начинающих я освоила». Воспоминания о бывшем женихе подпортили и так не очень хорошее настроение, и я нахмурилась. «Тебе чем-то не угодили графы Радские или горы?» — заметил он изменение моего настроения. «Нет, я о графах Радских никогда не слышала, а горы, горы я люблю». «Тогда почему расстроилась?» «Всего лишь не очень приятные воспоминания». «О горах?» «Нет, не о горах». «Тогда...» «Послушайте». Не выдержала я расспросов. «Сегодня, или скорее уже вчера утром, я должна была выйти замуж за мужчину моей мечты, но он...» Рассказывать, что застала его с собственной подругой, показалось унизительным. «В общем, гадом он оказался, и я со свадьбы сбежала. Полетела к родителям, не хотела, чтобы он догнал, и вообще...» Я мотнула головой и перевела взгляд за окно, за которым уже стало совсем темно. «Надо же, похоже, здесь еще только вечер». «И что же случилось дальше?» — прервал затянувшееся молчание Ремрад. «Дальше во время транзитной пересадки случилась сильная метель. Пришлось ночевать в отеле. А там сауна, девочки, стриптизер, который оказался не стриптизером, а самым настоящим Дедом Морозом, который, похоже, и отправил меня сюда. Причем очень экстравагантным способом. Я упала в бассейн, а вынырнула почему-то у вас». Мужчина пытался вникнуть в смысл моего сумбурного рассказа, но у него явно что-то не сходилось в умозаключениях. «Сауна, девочки, стриптизер? Который не стриптизер, а какой-то дед. Я ничего не упускаю?» Я задумалась. Да, звучало и правда странно. «Ну, на самом деле все не совсем так». Я почесала пальчиком за ухом. Это почему-то всегда стимулировало мою мыслительную деятельность. Вернее, совсем не так. В сауну мы попали случайно. Девочки были не девочками, вернее, девочками, но не в том смысле, в котором вы могли подумать. А Дед Мороз вовсе не дед, а... Так, стоп. Граф хлопнул в ладоши, прерывая мой бессвязный поток мыслей. Я ничего не понял. А потому предлагаю чего-нибудь выпить. Мой желудок так громко заурчал, что я даже покраснела. Ну а что? В сауне нас так нормально и не покормили. А потрясений было столько, что впору не только желудком взбунтоваться. И, пожалуй, поужинать тоже не повредит. А потом ты мне все спокойно и подробно расскажешь. Против такого поворота событий я не возражала. И мой желудок тоже. который тут же повторил свою нетерпеливую руладу. Уж не знаю, как граф передал распоряжение, но уже через несколько минут в комнату вошел чопорный слуга средних лет, державший в руках огромный поднос с едой и посудой, сноровисто все перед нами расставил и удалился. Хозяин дома достал из шкафа красное вино, ловко откупорил и разлил по бокалам. Ужинали мы в тишине. Приготовлено все было вкусно, но из чего, я так и не поняла, а расспрашивать не стала. Вспомнила, как где-то читала, что если бы люди могли попадать в другие миры, то не прожили бы там и пары дней. И не в последнюю очередь из-за незнакомой пищи. Может и так, но умереть от голода тоже не хотелось. К тому же была у меня надежда, что сидящий напротив и поглядывающий на меня мужчина сумеет, если что, откачать. Наконец слуга все лишнее унес, и мы с графом вернулись к прерванному разговору. Я сделала глоток вкусного легкого вина и начала с самого начала. Теперь уже не торопясь и ничего не упуская. Моя краткая версия никуда не годилась. А если хотела, чтобы этот мужчина мне помог, то таить от него что-то глупо. Вот он нам и заявил. Исполню, мол, любое ваше желание. А я и пожелать-то ничего толком не успела. Оступилась и полетела в бассейн, а выплыла уже у вас в ванной. Вздохнув, закончила я свой рассказ. «А ты уверена, что это именно он тебя сюда отправил?» «Хотела бы я ошибиться, но больше некому. И даже эта идея лично для меня попахивает идиотизмом. Но только этого фольклорного персонажа с натяжкой и можно заподозрить в умении открывать порталы и в другие... места. Кстати, а эти ваши Арратские горы на какой планете находятся?» Спросила, а сама мысленно скрестила пальцы, чтобы это каким-то чудом все же была Земля. Я, конечно, знала, что таких гор у нас не существует, но вдруг надежда, как говорится, в моем случае скончалась в муках. «Рерингас», — повторила я, выпадая в осадок. «Значит, все же другой мир. Отчего-то я даже не допускала мысли, что этот мужчина мне врет или может так зло надо мной шутить». «Похоже, что так», — он, пристально глядя на меня, добавил. «Я так понял, что магии у вас нет?» «Нет», — выдохнула я. «А у вас есть?» «Есть». Не сказать, что эта информация меня шокировала. Сегодня произошло столько всего, что поверить в магию уже не было чем-то запредельным. Но у меня был еще один не менее важный вопрос. «Вы сказали, что вы дракон. Это как? В смысле, просто само название нации или вы и правда превращаетесь в огромную летающую ящерицу?» Представила, как этот красавец-мужчина прямо сейчас перевоплощается в эдакое чудовище и еле сдержала нервный смешок. Он окинул меня пристальным взглядом, отпил немного вина и внезапно спросил. «А тебе не кажется, что возвращаться к официальному «вы» в нашем случае уже поздно?» «Почему это поздно?» Резкая смена разговора сбила меня с толку. «Обычно, если девушка видела мужчину голым, это дает ей право на некоторые вольности в общении». Он улыбнулся, и у него на щеках появились симпатичные ямочки, придавшие его волевому лицу мальчишеское выражение. А я залилась краской. «Это вышло случайно, и вообще, зачем вы?» Он демонстративно вздернул бровь, и я закатила глаза, соглашаясь вернуться к неформальному общению, хотя так и подмывала оставаться в рамках более официального. Хотя бы для того, чтобы не казаться себе самой такой уязвимой. «Зачем ты меня специально смущаешь?» Он на это лишь загадочно улыбнулся и отпил еще немного вина. Внезапно дверь за моей спиной с шумом отворилась, и я увидела, как Рембрандт, при виде вошедшего, недовольно поджал губы. Я уже хотела выглянуть из-за спинки кресла, в котором так уютно устроилась, когда увидела еле заметное движение бровью мужчины и поняла, что сейчас лучше не высовываться. «Господин, я сделал все, что смог!» — раздался взволнованный голос слуги. «Рембрандт, разве ты мог дать распоряжение этому хаму не пускать меня к себе?» Возмущенный женский голос меня знатно взбодрил. Отчего-то показалось, что этот мужчина не женат, и даже тогда я не должна была сбрасывать со счетов, что у него может быть невеста или просто дама сердца. А я тут сижу, вся такая красивая, в одной его рубашке на голое тело. Снова стало очень стыдно, и я даже подобрала под себя ноги и всеми силами постаралась стать меньше. Не хватало еще и ему добавить проблем. Могла бы, с удовольствием и вовсе исчезла. Только этот финт без Деда Мороза мне точно не под силу. «Ирабелла!» — холодно начал Рембрандт, вставая со своего кресла и прошел вперед, не давая девушке подойти ближе и увидеть меня. «Я, кажется, не давал тебе повода считать, что мои покои — это проходной двор». Но, Рэм!» Тут же сбавила обороты девушка и заговорила уже другим тоном, который под конец следующей фразы явно приобрел соблазняющие нотки. «Я не думала, что ты можешь не захотеть меня видеть». «А по-моему, ты прекрасно об этом знала. А если нет, то мой слуга тебе все объяснил, но ты не пожелала его услышать». «Рэм!» — добавила она в голос плаксивости. «Как ты можешь так со мной разговаривать? Мы же были...» «Мы были всего лишь любовниками, и ты с легкостью променяла меня на другого, когда я тебе надоел». «Что ты такое говоришь? Я просто совершила ошибку и ужасно о ней жалею, Рэм!» Снова попыталась она применить свое обаяние. «А я — нет». В кабинете на несколько секунд повисла пауза. Скорее всего, эти двое мерились взглядами. «Хам!» — наконец выкрикнула девушка. «То, что ты внезапно стал генералом Драконьего легиона, не дает тебе права так со мной разговаривать». «Ты права. Пожалуй, нам лучше совсем не разговаривать. А потому попрошу тебя покинуть мой кабинет. Думаю, на балу тебя уже заждались». Громкий стук дверью дал понять, что дама нас покинула. Рембрандт вернулся в кресло и некоторое время хмуро смотрел, как в бокале переливается вино. «Марина, прошу меня простить за эту безобразную сцену, свидетельницей которой тебе пришлось стать». Наконец прервал он молчание. «Ничего», — я обозначила на лице слабую улыбку. «А ты, оказывается, молодой генерал?» — решила я немного разрядить обстановку. «Да», — хмыкнул он, — «самый молодой генерал за всю историю». Взял бутылку и долил нам еще немного вина. «Ого! У вас что, война идет?» В моем представлении молодыми генералами могли становиться лишь в военное время. И не ошиблась. «Нет, уже нет. Недавно закончилось. И теперь мы стараемся перестроиться в мирное русло. Я вот после долгого отсутствия вернулся в родовое гнездо и сегодня, по настоянию сюзерена, в честь рождения великого дракона устроил бал. Ты не слышишь, но дом полон гостей. Я сбежал от них ненадолго в свои покои и почувствовал очень странное возмущение пространства. А когда понял, что оно происходит в моей ванной, сильно удивился. Он отсалютовал мне бокалом и отпил». «Понятно. И оказалось, что это меня недобрым ветром принесло». Я невесело хмыкнула и словила на себе странно задумчивый взгляд мужчины. «А что это за день рождения великого дракона? В смысле, в чем суть праздника?» «По легенде, в этот день родился великий дракон, который создал Рерингас, а потом своим дыханием оживил планету и населил ее различными расами. Этот день является днем зимнего солнцестояния и символом пробуждения дракона и становления его силы». «Как интересно! А куда же потом делся этот дракон?» «Тут много версий. От «он улетел в другие миры» до «до сих пор живет среди нас, но не хочет вмешиваться в наши дела». «Интересное у вас божество». «А у вас все не так?» «Не так», — улыбнулась я, но тут возникшая мысль чуть не заставила подпрыгнуть на месте. «Рэмарат, так тебе известно о других мирах?» Он как-то неопределенно кивнул, но чтобы вдохновиться, мне хватило и этого. «А ты?» Я подумала, что он совсем не обязан мне помогать и вообще тратить на меня время, но все же закончила. «Ты можешь мне помочь вернуться домой?» «В твой мир?» Я кивнула, а мужчина задумался и нахмурил брови. «Я умею открывать порталы, Марина, но только в пределах этого мира. Про другие миры я лишь читал в старинных трактатах, но никогда туда не стремился. Могу лишь обещать, что постараюсь найти необходимую информацию и попытаюсь помочь тебе вернуться домой». «Правда?» От облегчения и благодарности я чуть не бросилась ему на шею. Остановил столик между нами. Поэтому я вскочила, но благоразумие вернуло меня в кресло. «Спасибо!» «Марина, в любом случае ты должна понимать, что даже поиск нужной информации может занять немало времени. А судя по тому, что я уже знаю, миров очень много, и отыскать твой будет не меньшей проблемой, чем понять, как открывать межмировые порталы. Боюсь, на это может уйти целая жизнь». «Как жизнь?» Только тут я по-настоящему поняла, как попала. «Но там же родители, друзья, работа, Вадик». Я никак не могла принять, что теперь всего этого в моей жизни не будет. «Вадик?» «Ага, жених. Почему я вообще его упомянула и сама не смогла бы объяснить?» «От которого ты сбежала и который тебя все еще ищет?» «А, да. И ты хочешь к нему вернуться?» — сощурился мужчина. «Что?» Я все никак не могла прийти в себя от осознания, что могу не вернуться в свой мир. «Нет, конечно. Вот уж кого я не горю желанием видеть. Беглая невеста не хочет возвращаться к жениху?» «Беглая». Я даже отвлеклась от своих невеселых мыслей. «Правильнее будет сбежавшая. Беглыми бывают преступники». «Ну, тебя же все еще ищут, значит, беглая», — хмыкнул Рембрандт, и я не смогла не согласиться, что он в чем-то прав. «Беглая, сбежавшая, замуж я точно соберусь еще не скоро», — и вдруг осознала. «А ты хорошо умеешь отвлечь собеседника от главного», — покачала я головой, понимая, что он уже не в первый раз за сегодняшний вечер очень грамотно переводит тему разговора и сбивает меня с мыслей. Зеленоглазый на это лишь склонил голову и чуть улыбнулся. «Рембрандт. Можно просто Рэм». «Рэм». Но задать вертевшийся на языке вопрос не успела. Дверь в кабинет снова распахнулась. Только на этот раз слуги я не услышала, только увидела обалдевший взгляд Рембрандта, который в следующую секунду заледенел. «Рэм», — раздался смущенный женский голосок. «Лисабель, что ты здесь делаешь?» «Тебя искала, весь замок обошла». «Что, в таком виде и искала?» Мужчина снова вышел из-за стола и нехотя прошел чуть вперед. «А тебе не нравится?» Судя по его взгляду, ему не то чтобы не нравилось, но этой встрече он был не рад. А мне вдруг так интересно стало, в чем же появилась очередная незнакомка, что я аккуратно выглянула из-за спинки кресла и тут же скрылась обратно. Красивая блондинка была одета, если так вообще можно выразиться, в одну прозрачную газовую накидку. Неудивительно, что беднягу обуревают такие неоднозначные чувства. Они тут что, охоту на него открыли, что ли? «Лисабель, думаю, тебе стоит удалиться и привести себя в подобающий вид», — зло сверкая глазами, ответил он. «Рэм». Судя по всему, красотка уже подобралась к мужчине почти вплотную. Ситуация становилась все более неоднозначной, и я решила помочь бедняге. «Он ведь спас мне жизнь, так почему бы не оказать ему небольшую услугу?» «Рэм!» С придыханием проговорила я и перекинула голые ноги через подлокотник кресла, отчего они оказались на виду. «Не знаю, кто там к тебе пришел, но ты бы поставил перед дверью охрану, а то нам уже не в первый раз мешают. Это, знаешь ли, раздражает». Стоит отдать зеленоглазому должное. Сориентировался он быстро. Подошел вплотную к креслу, обхватил мои ступни руками и погладил. «Как скажешь, милая». «Хам!» Возмущенный женский возглас чуть не перешел в ультразвук, и очередной стук дверью дал понять, что мы снова остались одни. Я попыталась вернуться в нормальное положение, но он не спешил выпускать мои ступни из своих рук, испытующе заглядывая мне в глаза. «Я просто помочь хотела». Внезапно осознала, что мое поведение могло выглядеть со стороны как приглашение, и снова за этот вечер жутко покраснела. «А то у тебя тут какой-то проходной двор из девиц». «Я так и понял», — улыбнулся он, снова демонстрируя ямочки на щеках, но не выпуская мои конечности из плена. «Но если не нужно было, то...» «Нужно. Спасибо, что помогла так быстро разобраться с этой проблемой». «Да не за что. Я снова попыталась забрать свои ступни, и на этот раз у меня получилось». «И в связи с этим я хочу сделать тебе предложение». Внутри начала зарождаться непонятная паника, связанная со словом «предложение», когда он добавил «деловое».